Глава 10. Испытание началось. Студенты подошли к своим столам, прикоснулись к материалам. Им нужно было в кратчайшие сроки создать артефакт, включающий в себя минимум 3 функции любого направления. На лицах участников застыла маска сосредоточенности. Судьи с интересом наблюдали за происходящим. 26 из 27 судей. «Айрин!» Голос Фенрира звучал ровно, вот только в глазах плескалось беспокойство. Я еле заметно качнула головой, понимая, что сейчас ни о чем говорить попросту нельзя. Не тут, не в это мгновение. Как бы ни хотелось. «Где ты была?» «Я переживал». Норрисдон включился в игру моментально. «Думал, что-то случилось. Ты же почти опоздала». Это было неправдой, но прозвучало почти нормально. Не привлекло ничего внимания. Его голос звучал легко и звонко, вот только глаза потемнели. Стали практически черными. «Сад тут чудесный», — с улыбкой отозвалась я. «Настолько, что забыла о времени. Хотелось бы мне тут побывать летом, пройтись по тем же тропкам». Со стороны могло показаться, что я говорю искренне, правдиво. И только Фенрир видел мои настоящие эмоции. «Айрин?» Мысль пришла через мгновение. «И я тебя люблю», — моментально отправила я в ответ, второй раз еле заметно качнув головой. Если Норрисдон и удивился ответу, то виду не подал. Лишь широко улыбнулся и, опустив высокий подлокотник, обнял меня за талию. Испытание артефакторов тянулось слишком долго. Слишком нудно. Я мечтала о моменте, когда уже объявят о том, что половина отсеяна, а вторая половина прошла во второй тур. И всех отпустят. А когда это наконец случилось, я боролась с желанием растолкать гостей локтями и первой вылететь на улицу. Но в этом не было никакого смысла. Потому что впереди еще был совместный ужин, попытки сделать вид, что все в порядке, и милые беседы. Показывать Джамасу или Лексу то, что что-то идет не по плану, не стоило. Один уверен в том, что я являюсь ключевой фигурой, а вот о чем знает второй, надо будет спросить у Фенрира. Момент для этого появился глубокой ночью, когда Норрисдон вновь оказался на моем балконе в одних штанах. «Проходи», — я открыла дверь и тут же ее закрыла. «Как себя чувствуешь?» «Отлично». Он притянул меня к себе и легко поцеловал, а потом показал небольшой темно-фиолетовый камешек. Я кивнула и увлекла парня за собой на кровать. Матрас скрипнул под весом двух тел, свет мигнул, а Норрисдон раздавил в кулаке артефакт, тот брызнул магией в стороны, и вокруг постели образовался яркий сиреневый купол, по которому то и дело пробегали молнии и вспышки. «Насколько его хватит?» Я стерла с лица улыбку. «Поговорить успеем». Фенрир тоже был серьезен. «Что у нас на повестке, кроме того, что Архимаг пропал?» «Раньше такое было? Или ты не знаешь?» «Я уверен, что судьи в разгар турнира исчезать не должны. У него просто обязан был быть жутко важный повод для этого. Ты пыталась с ним связаться?» Скрывать смысла не было. Выдохнув сквозь зубы, я коротко кивнула. «Да. Ничего. Блок. Или ментальные каналы закрыты, или...» «Он мертв», — договорил за меня Норрисдон. «Но это невозможно. Наш ректор — один из сильнейших колдунов современности. Каковы шансы, что он просто отлучился на одно испытание?» В ответ пожала плечами, а предчувствие и дар подсказывали, что все было гораздо хуже. «Об этом мы узнаем уже завтра утром. А если его и завтра там не будет?» Фенрир усмехнулся. «Вот тогда и будем думать, что делать». «Что знает обо всем этом Лекс?» Плавно сменить тему не получилось. «Практически ничего. Ты на задании, мы прикрытие. Он был недоволен, но я довольно грубо дал ему понять, что твое прошлое его касаться не должно». «То есть он знает, что я сестра Тени?» «Да, но узнал он об этом не от меня». Пронюхал таки. Ну да ладно, невелика тайна. Как еще можно найти человека, если исключить ментальные каналы? Я опять резко сменила тему. Норрисдон качнул головой. Для этого нужен отпечаток ауры. Или личная вещь, которой он пользовался постоянно. В ответ лишь вздохнула. Способов выйти на первого архимага у нас не оказалось. «Как быстро закончились темы для разговоров!» Усмехнулся Норрисдон, притягивая меня к себе и обжигая дыханием шею. Его руки настойчиво скользнули от груди вниз, а у меня не хватило сил сказать, что сейчас совсем не время. Что сейчас нужно продумать несколько выходов из всех возможных ситуаций, для которых первым звоночком оказалось исчезновение ректора Академии Галлейн. Но у меня не хватило сил. Его губы касались кожи на шее, оставляли влажные следы. Взгляд затуманился, зрачки расширились, создавая иллюзию смены цвета радужки. А яркие фиолетовые всполохи то и дело выхватывали из полумрака лицо, к которому хотелось прикоснуться. И я перестала сдерживать свои желания. Зарываясь пальцами в густые волнистые волосы, я обняла ладонью его затылок и потянулась за поцелуем. Фенрир подался вперед, поймал своими губами мои и настойчиво поцеловал, перехватывая инициативу. Его руки блуждали по телу, на котором уже не было одежды. А поцелуи становились горячее, глубже и требовательнее. Воздуха перестало хватать, голова кружилась. Под спиной оказалось холодное шуршащее одеяло, а сверху разгоряченное мужское тело. Норрисдон скользнул губами от шеи вниз, обхватил руками грудь, прошелся языком, оставляя обжигающие следы. Я выгнулась, застонала. Купол глушил все звуки. Фенрир спустился еще ниже, прокладывая дорожку из поцелуев к животу. Потом еще ниже и еще. Пальцы коснулись внутренней части бедра, скользнули вверх. А я закусила губу и глухо застонала, закрывая глаза и позволяя этому мужчине делать со мной все, что ему хочется. Утром второго дня арена превратилась в некое подобие лазарета. На дощатом настиле в ряд выстроились лежанки, отделенные друг от друга высокими светлыми ширмами. На каждой из коек неподвижно лежало живое создание. Начиная от безобидного кота, заканчивая огромным ядовитым змеем, что свернулся сразу в несколько колец. Судя по спокойному поведению, все звери находились под успокаивающими чарами. Вот только надолго ли их хватит, оставалось огромным вопросом. «Детеныш мантикоры!» — шепнул кто-то сзади. «А там единорога!» Я дернулась, осматривая больных еще раз. Из двух котят у одного на спине виднелись зачатки крыльев, а у того, кого я с первого взгляда приняла за жеребенка, оказался небольшой нарост на лбу. Студенты стояли лицом к трибуне судей, дожидаясь, пока те займут свои места и огласят задания. Джамас оказался выше всех остальных участников на целую голову. Издалека даже сложно было сказать, что он переживает. Спина прямая, руки сжаты в кулаки. Даже было интересно глянуть на эмоции, которые опять проявились на лице парня. «Айрин!» Голос Фенрира раздался в голове, разорвал на части все мысли, разбил их на мелкие звенящие осколки. Ему даже договаривать не пришлось. Я и без того видела, что первого архимага на месте нет. «Приветствую вас в первом туре по дисциплине, которая обязана спасать жизни!» Заговорил глава ящерок, делая шаг вперед и опираясь руками о хлипкие с виду перила. «Сегодня вам продемонстрируют свои умения 18 участников. Сегодня им предстоит определить и излечить недуги у довольно необычных пациентов. И каждый из молодых магов сам выберет, для кого станет лекарем на сегодняшнее испытание». Перед студентами в воздухе повисли белоснежные листы. абсолютно чистые. Поснитесь и пропустите сквозь пергамент искру вашей магии. Судьба решит за вас, кого доверить в ваши руки. Кто-то действовал быстро, не задумываясь. Другие медлили. Джамас шагнул вперед, твердой рукой перехватил лист и проговорил короткое заклинание. Бумага в его руках на мгновение засияла, а после по ней побежали черные символы, складывающиеся в слова. «Найдите подход к своим пациентам, лекари!» С усмешкой добавил мужчина и опустился в свое кресло. А я видела, как побледнел Джамас, повернувшись лицом к нашей трибуне, как дрогнули его руки и задвигались губы в немом шепоте. А потом он медленно выдохнул и направился к палате, в которой на белой лежанке находилась огромная темно-синяя змеюка с двумя головами и жалом на кончике длинного тонкого хвоста. Вот только понаблюдать за тем, как парень будет определять у рептилии болезнь и лечить ее, мне было не суждено. Норрисдон аккуратно тронул меня за руку, но это было без надобности. Я и сама видела, как дрогнул магический фон вокруг главного жреца. Он даже не подчищал за собой чары. Будто бы на все 100% был уверен в своих силах и в том, что все внимание будет приковано к студентам и опасным созданиям на больничных койках. Или это попытка заманить меня в ловушку? Я провела пальцем по ладони Фенрира, подтверждая этим движением наш ночной уговор. Парень понятливо кивнул и еле заметно приподнял рукав мантии. Его предплечье превратилось в сплошное черное пятно, в котором переплелись сотни или даже тысячи рун. Но теперь для вызова чар нужно было несколько простых слов. А я не сдержала улыбку, вспоминая, как в полутемной спальне принц королевства Меркулион рассказывал о величии рунической магии. «Парцесс!» — шепнула я, когда дело осталось только за мной. Полок отвода глаз упал мне на плечи невесомостью. То, что мы задумали для подобного случая, казалось опасным и до жути рискованным. Но выхода не было. Если пропажа первого архимага – дело рук ящерок, то сидеть на заднице ровно равносильно самоубийству. Я до последнего не хотела верить в то, что ректор так легко сдался. Но в наших реалиях было возможно все. Зажав перед собой посох, который так и не посмела оставить в спальне, я встала с места и начала медленно пробираться мимо сидящих на своих местах зрителей. На кресле между Фенриром и светловолосой скучающей девчонкой с острым носом остался сидеть мой фантом, искусно созданный Норрисдоном с помощью иллюзорной магии. Мы сделали то же самое, что и глава ящерок. Повторили его трюк. Удерживая отвод глаз, который нещадно источал мой личный резерв, я поспешила поскорее выбраться с трибун. Быстрее подняться на самый верх, нырнуть во тьму ниш и, спустившись по деревянным ступеням, попасть во власть промозглого ветра. Но пока все это было лишь в моих желаниях. Посох существенно затруднял задание выбраться незамеченной. То и дело норовил задеть кого-то из зрителей, которые не могли усидеть спокойно. Дама в зеленом плаще распахнула его полы в метре от меня и резко закинула одну из стройных ножек на другую. Сделая она это на несколько секунд позже, то мое заклинание бы развеялось. Успокаивая грохот сердца в грудной клетке, я, наконец, выбралась на финишную прямую и взлетела по ступеням. Оказавшись на заснеженной дорожке, ведущей от амфитеатра к зданию Драконьей Академии, я смогла выдохнуть. Первая, но не самая сложная часть этого плана была выполнена. Закинув оружие на спину, я запахнула мантию и поспешила вдоль высокой деревянной стены, вслушиваясь в гул трибун. «У нас есть первый, справившийся с заданием!» — раздался голос Амирона Нехдитра. «Поздравляем студента Академии Лайкс! Расскажите, как вам удалось так быстро справиться с недугом вашего подопечного?» Я замерла и кинула вопрос по ментальному каналу Фенриру. Только после этого успела испугаться, ведь мы договаривались не пользоваться телепатией. Ведь всегда могли существовать заклинания, способные подслушать нас. «Это не он», — тут же отозвался Норрисден. «Артефакт смены голоса у одного из судей. Он же и управляет фантомом». «Дерьмо!» Обрубив ментальную связь, я припустилась пуще прежнего, стараясь как можно быстрее миновать амфитеатр и оказаться по ту его сторону. Спуска с трибун было всего два, что существенно увеличивало время, которое тратили зрители на выход после очередного испытания. Я сейчас бежала ко второму, тому, что находился с противоположной стороны. Тому, которым должен был воспользоваться глава ящерок. Оставалось надеяться только на то, что он не телепортировался, а отправился на своих двоих. В то, что это все ловушка, я не верила. Если бы им нужно было поймать меня и обезвредить, то сделали бы это сразу, как только поняли, кого направила к ним Академия Галлын. Слишком много непонятно. И Дар молчит, не спешит делиться информацией. Амфитеатр расположили так, что один спуск с трибун выходил к зданию учебного заведения, а второй к храму. Насколько я поняла, то высокопоставленных особ разместили как раз-таки не в академии, а со всеми удобствами рядом со жрецами. Через спящий сад к храму тянулись следы. Они медленно скрывались под падающим с неба снегом. Закусив губу, я второй раз попыталась обратиться к первому архимагу по ментальному каналу. И во второй раз наткнулась на стену. Блок. Накинув еще раз заклинание отвода глаз, позволила ему черпать энергию из посоха и поспешила вслед за блуждающим. Мужчина сейчас занимался явно чем-то намного интереснее, чем судейство турнира межмагическими академиями. Снег и впрямь заметал следы, причем делал это слишком быстро. Это было мне на руку, но и это же мешало. До здания храма, которое скрывалось за белоснежной пеленой метели, следы петляли, обходили кусты и деревья, а после протоптали дорожку вдоль стены. В обратную сторону от главного входа. Любопытство и желание узнать, что же такого важного могло быть у главы ящерок, в столь ответственный момент, как первый тур по целительству, подталкивали в спину. Следы завернули за угол и оборвались у глухой стены. Серые камни выступали в форме арки, но если тут и был вход, то он оказался хорошо замаскирован. Слишком хорошо. Понимая, что эта вылазка не дала мне ожидаемых ответов на вопросы, я провела пальцами по камням и разочарованно вздохнула. Даже магией тут не пахло. Возможно, присутствовал механизм, но это уже проникновение посреди бела дня на охраняемую территорию. Отложим на потом. Заметая следы на снегу несложными чарами, я поспешила обратно к академии. Надо вернуться до того, как из амфитеатра высыплет народ. Фенрир должен затерять моего фантома в толпе, как только завершится испытание. Вот только я опоздала. Сад заполнили гости и участники турнира. Сновали жрецы. Все спешили как можно быстрее разойтись, никому не хотелось топтаться на морозе из-за медлительных соседей по тропинке. Я сошла с дороги и поспешила к академии. Если ребята уже вернулись, то мне нужно придумать причину, по которой я не посмотрела первый тур по дисциплине целительства. Фенрир мог меня прикрыть только на трибунах и выходе. Дальше молчаливая иллюзия вызвала бы еще больше вопросов, чем мое исчезновение. Заклинание отвода глаз спало на подходе ко входу в академию. На широком крыльце дежурил жрец в компании трех стражников. Он мазнул по мне взглядом с нескрываемым интересом. Сомнений не оставалось. Первоначальный план сработал, и за мной приказано приглядывать. Вот только в свете последних событий это было чертовски плохо. В холле оказался еще один патруль. Но на этот раз без ящерок в своем составе. Студенты первой драконьей академии спешили подняться по лестнице, участники турнира сворачивали направо и направлялись к выделенному им жилому крылу. Я обогнала рыжеволосую девушку, которая вчера заговорила со мной, и взлетела по узкой лестнице наверх. Прошла по коридору и толкнула дверь с эмблемой Академии Галейн. Мигнули лампочки в люстре, засияли ярче, дверь, ведущая на балкон, была открыта, а светло-коричневая скатерть хлопала крыльями на ледяном ветру. Прикрыв за собой дверь, я шагнула в общую комнату. «Фенрир! Джамас! Лекс! Ребят, я вас потеряла!» Голос прозвучал ровно, уверенно. Я бы не поймала в нем лжи, если бы не знала, что она там присутствует. Но вместо трех отозвался один. Последний. Хлопнула дверь, ведущая в одну из комнат. Я успела только обернуться, когда волна магии смела меня к стене. Хрустнула в позвоночнике. Вдохнуть удалось со второго раза. Из последних сил я призвала посох, который отскочил в сторону, и поставила щит. Лекс усмехнулся, сделал еще один шаг, а потом выпустил в мою сторону волну пламени. Щит лопнул, разлетелся голубоватыми брызгами в разные стороны. «Какого черта?» Я уже стояла на ногах, направляя навершие парню в грудь. «Наконец-то можно поговорить!» Он щелкнул пальцами. Тонкие черные путы оплели ноги и руки, вздернули вверх, прижали спиной к стене. «Саджита!» Стрелы зависли перед моим носом, а после врезались в слугу принца королевства Меркулион. Одежда на Лексе задымилась, почернела. Но никакого вреда самому третьекурснику моя магия не нанесла. Он усмехнулся и продемонстрировал мне тонкое кольцо с алым камнем. «Магия ниже пятой ступени не наносит мне урона. Подарок почившего короля Нориздана моему почившему отцу». «Какого дьявола ты творишь?» – прошипела я, отвлекая безумца и сплетая заклинание, которому меня обучил Барри. Эти чары были его личной разработкой и не относились ни к одной из ступеней. «Уничтожаю причину безумства Фенрира Нориздана. Думаешь, я не знаю, что после знакомства с тобой у его высочества начались приступы? А теперь все стало на свои места. Наемница! Убийца! Кто тебе заказал его?» Лекса трясло от ярости. «Назови имя! И я сохраню тебе жизнь!» Чары были готовы для активации. Я уже открыла рот, чтобы произнести несколько слов. Слуга принца подался вперед, надеясь услышать ответ на свой вопрос. А дверь, ведущая в комнату, распахнулась. На пороге стояли улыбающийся Фенрир и радостный Джамас. Им хватило всего мгновения, чтобы оценить ситуацию. А я с ужасом отметила, как темнеют радужки Нориздана.